Глава 6. Лера. Приезд в Москву. Поездка в Москву только на машине. Другие варианты я даже не рассматривала. Мой черный кроссовер, тюнингованный до мелочей, туда влезает все, что только душе угодно, полностью отвечает моим запросам и потребностям. Мне нравится, когда на дороге меня воспринимают серьезно. Это не какой-нибудь девчачий хэтчбэк. И пусть квартиры меня лишили, без машины я не ногой. Это мой второй дом. В столице ждала неплохая съемная однокомнатная квартира открытой планировки. Она была достаточно просторной. Минимальный набор посуды и мебели, приличный душ и самое важное — вид с 15 этажа. Аж дух захватывает. Какое счастье, что меня поселили не на первом этаже. Мне просто необходимо смотреть на город сверху вниз, это безумно вдохновляет. Район самый обычный. Типовые дома, такие же магазины и прочие прелести жизни мегаполиса. От центра все же далековато, но в моем случае это неоспоримый плюс. Не люблю метро, вокзалы и толпы людей. В понедельник пораньше со всем своим багажом отправилась в новый офис. И хоть идти было минут 5, в первый день пришлось везти много вещей, поэтому машина оказалась кстати. В 7 часов утра была уже у здания. По предварительной договоренности с начальником имела возможность осмотреться, пока на работе еще никого не было. Мой пропуск был у охранника. В руках я несла одну из коробок, совсем необходимым мне для комфортного существования на рабочем месте. Остальные пока остались в машине. Мне нравится создавать вокруг себя атмосферу. Тогда на работе себя всегда чувствуешь как дома. Особое удовольствие приходить первой, когда тихо и вокруг ни души. Медленно и размеренно можно выпить кофе и приготовиться к рабочему дню. Стояла и в зеркале лифте оценивала свой внешний вид. Лифт как-то уж очень долго не отправлялся, и тут послышались шаги в коридоре. Нет, только не это. Никому не позволю разрушить мое идеальное утро. Компания здесь мне совсем ни к чему. Послышался голос. Подождите, не уезжайте, я с вами. Я скорее принялась жать на кнопку для того, чтобы двери закрылись. Но мужчина уже появился в зоне видимости и, конечно, понял, что я хочу намеренно ускорить процесс отправления. Уже в закрывающихся дверях я одарила его сожалеющей улыбкой и сказала. Совсем немножко не успели. Он хмуро смотрел на мою руку, которую я так и не успела отпустить с кнопки принудительное закрывание. Дверь закрылась. Вздохнула с облегчением. Утро не испорчено. Никаких посторонних людей в замкнутом пространстве. А мужчина переживет. Уже через 2 минуты отправится туда, куда ему нужно, с комфортом. Вряд ли мы еще когда-нибудь пересечемся. На кабинете висела табличка с моим именем, поэтому найти свое будущее место обитания не составило труда. В офисе, как и ожидалось, никого не было. Мой новый кабинет был похож на террариум для хомячка. Стеклянный прямоугольник. Что за извращенцы делают кабинеты из прозрачных материалов? Лучше бы посадили всех вместе и не выделывались. К чему такие детальные почести? Конечно, ни о каком секретаре не было и речи. Я с грустью вспомнила свою Зинаиду Петровну. Вот это сотрудник, я понимаю. Не то, что эти выскочки 20-летние, которые только и норовят оголиться перед клиентами. Когда выбирала себе помощника по бумагам, наряду с требованиями по компетенции, поставила условие не моложе 40 лет и не прогадала. Более ответственного, исполнительного сотрудника у меня в подчинении не было никогда. Вот бы ее сюда. Она бы мне вмиг разгребла вещи и с расписанием справилась. Хотя я себе льщу. Какое расписание? Целыми днями работа над конкурсным проектом. Не пойму, для чего надо было сюда тащиться. Я бы и дома прекрасно справилась. В кабинете оказалось жутко пыльно и грязно. Чувствовала, убирать придется самой. Пожалуй, более ненавистного мне занятия не было, но ждать, пока придет уборщица и выполнит свои обязанности, не хотела. К 9 я планировала уже обустроиться. С отвращением взяла какую-то тряпку, которая подходила для необходимых манипуляций, и пошла на поиски туалета. Переносить остальные вещи было бессмысленно. Расставлять в грязи я их не буду. Могли бы и получше подготовиться к приезду гостей. Идя по коридору офиса с сомнительной тряпкой, всматривалась в двери, пыталась найти нужную мне комнату. Тут у лифта возникло какое-то движение. И навстречу мне вышел тот молодой человек, которого я не впустила в кабину, когда поднималась к себе в кабинет. Меня это не смутило ни на грамм. Сделала вид, что вижу его впервые. Однако он был крайне удивлен, встретив меня снова. «Здравствуйте». Он широко улыбнулся и, в общем-то, выглядел достаточно мило и дружелюбно. Такой типичный красавчик, который думает, что каждая женщина должна быть от него без ума, как только он обратит на нее внимание. Наверное, этот номер проходит со многими, но точно не со мной. «Здравствуйте». Смотрела прямо в глаза и выдержала его многозначительный взгляд, который пытался меня уличить в моем нехорошем поступке в лифте. Мы оба знали, это была не случайность. И я совершенно в этом не раскаиваюсь. Если бы была возможность повторить утро вновь, поступила бы точно так же. «Не подскажете, где у вас тот туалет?» «Как ни в чем не бывало», — спросила я. «Конечно, в конце коридора налево». «Спасибо». Оборвала я его на полусловие и отправилась по указанному направлению. Мужчина явно хотел еще что-то спросить, но я была не в настроении с ним сейчас вести беседы. В лицо я должна знать только начальника. Я его знаю, и это точно не он. Несла мокрую тряпку и прямо-таки испытывала отвращение. Мне уже здесь не нравилось. Вошла в свой кабинет и увидела все того же типа на моем рабочем месте. Ну надо же, какой неугомонный. Он сидел, положив ноги на стол, и с видом хозяина осматривал кабинет. Смерила его уничтожающим взглядом, и ноги он убрал. Ему крупно повезло, что я еще не сделала уборку, иначе за свою реакцию не ручаюсь. «Ну что, коллега, давайте знакомиться. Тимур». Увидев, что я ошарашена таким его поведением, наконец-то встал с моего кресла и подошел, протягивая руку. Я ее проигнорировала. «Кто с девушками здоровается за руку? Однозначно только идиоты». «Валерия Викторовна», — коротко ответила я, пресекая всякие попытки дальнейшего диалога. «Если вы не против, я продолжу заниматься делами». Недвусмысленно открыла дверь. Стояла и смотрела на него, всем видом показывая, что очень хочу, чтобы он уже свалил из моего кабинета. Тимур понял и без желания, но все-таки ушел. К началу рабочего дня я была полностью во всеоружии. Идеальный порядок и боевая готовность. Уже подтянулись люди, и офис превратился в муравейник. В 10 часов организационная планерка. Посмотрим, что за соперники мне достанутся.